Глава вторая. Кусты росли густо. Я с трудом продрался через плетение ветвей. Хорошо, что надел перед уборкой рабочий халат. Прочная ткань и длинные рукава защитили от царапин. Кисти не пострадали, банку я держал над головой. Выбравшись на простор, я обернулся. Кусты росли у подножья холма. Вершина его была лысой, даже без травы. Странно. Я осмотрелся по сторонам. Небольшая поляна в лесу. Деревья вокруг старые и могучие. Темные стволы, пышные кроны. Похоже на дубы, но явно не они. По листьям не определишь, почки только начинали распускаться. На ветви будто кто зеленью брызнул. Я перевел взгляд вниз. Молодая трава зеленела у ботинок. Весна. А в дымках осень. Куда ж меня занесло? Ответа не было, и я решил провести разведку, то есть двинул, куда глаза глядят. Вокруг был лес, деревья росли свободно, в отдалении друг от друга. На машине проехать можно. Подлеска не видно, даже кустов. Да и сам лес чистый, без бурелома и упавших веток. Ковер из опавших листьев покрывал землю, он слежался и пружинил под подошвами. Я присмотрелся к деревьям. Не дуб. Тогда что? Ольха? Не похоже. У той ствол тонкий, листья мелкие. У осины кора светлая. Липа? Нет. Тополь? Не он. Про дуб я уже говорил. Граб? На брянщине он не растет, я его не видал. Тут и там виднелся слежавшийся снег. Я втянул носом в воздух. Пахло весной. Чуть прелью и нагретой солнцем корой. Запаха смолы, характерного для хвойных лесов, не было, как и иглицы под ногами. И куда это меня занесло? Лес кончился вдруг. Я обошел неизвестное мне дерево и оказался на опушке. Передо мной лежала дорога. Она выбегала из-за поворота и терялась за спуском. За дорогой расстилались луга. Они тянулись до видневшихся вдали кустов и низких деревьев. Не приходилось сомневаться. За ними река. Явно узкая, иначе блеснула вода. Вон солнце как светит. Или это не солнце? Я глянул в небо. Оно было голубым, с редкими перьями облаков. Обычное небо и солнце. Явно земля. Или нет? Я посмотрел на дорогу. Узкая грунтовка без обочин. Кюветов нет, как и гравийной подсыпки. Ну, этим не удивишь. На брянщине таких хватает. Я подошел ближе. Колея на дорожном полотне узкая, в лужах. На машинах здесь явно не ездили. А вот это уже сигнал. Дорога или заброшена, или машин здесь нет. На первое не похоже. Колея свежая, как и отпечатки копыт. Опять-таки, незнакомых. Гужевой транспорт на брянщине встречается до сих пор. В тех же дымках... Пара лошадок, которых запрягают в телеге. Но там колеса автомобильные, на резиновых шинах. Здесь явно другие. Размышление мое прервал скрип. Он раздался за поворотом и усиливался. Сюда кто-то ехал. Я попятился, но не успел. На дороге показались всадники. За ними повозки. Всадников было пять. Убегать стало поздно, и я остался на месте. Процессия приближалась. И я почувствовал, что хренею. Всадники ехали на быках. Незнакомой мне породы, пегого цвета. У быков были стройные ноги и развесистые рога. Морды, как у лосей. Только лось не бывает такой масти, и на них не ездят верхом. Всадники приблизились, градус моей охренелости возрос. Незнакомцы были одеты в кольчуги с остальными пластинами на груди. На головах круглые шапочки, похожие на подшлемники. Нашлись и шлемы, их подвесили к седлам. Еще там имелись топоры в чехлах и громоздкие арбалеты. У одного всадника был лук в налучье и колчан со стрелами. На поясах всех — ножи, у переднего вдобавок — меч. Поравнявшись со мной, всадники встали. Некоторое время мы разглядывали друг друга. Если прежде я убеждал себя, дескать, ничего странного нет, а все увиденное мной можно вполне объяснить, например, съемками фильма или проделками реконструкторов, то сейчас эти иллюзии исчезли. Это были не люди. У тех клыки из ртов не торчат. Клыки, к слову, были небольшими, но это не меняло картину. «Вампиры?» — мелькнуло в голове и сразу угасло. На вампиров эти существа не походили, как и на орков из фильмов. В детстве я не понимала, чего индейцев зовут краснокожими. Кожа у них, если верить кино, была белой, чуть смуглой. Разъяснилось позже. Краснокожими индейцев прозвали за привычку раскрашивать охрой лицо. Так вот, у смотревших на меня существ кожа была с красноватым оттенком. Не ярким, но заметным. И еще. Все они были рыжими. Длинные, морковного цвета волосы выбивались из-под шапочек и стекали на плечи. Рыжие бороды у мужчин. Глаза у существ были карие, черты лиц резкие, хотя довольно приятные. Если бы не клыки, вполне себе люди. Необычные, но на земле и не таких встретишь. Один из всадников оказался женщиной, совсем юной. Симпатичное лицо с тонкими чертами, глаза зеленые, толстая коса, не спадавшая до крупа быка, заметная грудь под кольчугой. Ее маленькие клыки покрывали серебряные колпачки. Да, украшения. Одета женщина была по-мужски. Те же узкие штаны, сапоги и пояс с ножом. Разве что ткань на штанах лучшего качества, да нож поменьше. А еще у девушки лук вместо арбалета. Почему? Ясно. Те монстры, что имелись у других, ей не натянуть. Первым нарушил молчание главный из всадников. Почему главный? У него единственного на поясе висел меч, сбруя украшена серебром, да и лицо властное, как у нашего полковника в части. «Ах, рукам тесуи! Хрым!» — спросил он. «Удивительно, но я понял. Что продаешь, человек? Меня приняли за торговца. Почему? Ах да, я же с банкой». «Вот!» — я вытянул руку с банкой. «Нир?» «Напиток?» «Нир!» — закивал головой я. «Добрый нир! 50 градусов!» Главный хмыкнул и посмотрел на ближнего к нему воина. Тот тронул с места лося, подъехал ко мне и взял банку. Взвесив ее на широкой ладони, отвез главному. Тот принял и поднес к глазам. «Странный сосуд», — сказал удивленно. «Все эти хр я опущу». «Из стекла. Дорогой. И закрыт необычно». Он подцепил пальцем полиэтиленовую крышку. Надо же, догадался. И снял ее с банки. Рассмотрев, сунул воину. Тот взял и стал с изумлением щупать. Тем временем главный нюхнул самогон, хмыкнул и приложился. Я замер. Вдруг не пойдет. В банке латгальский коньяк. Ароматный, мягкий, но на любителя. Вдруг этот решит, что я налил яду. Главный глотнул, поперхнулся и закашлялся. Клыкастые постражали и потянулись к ножам. Главный шмыгнул носом и засмеялся. Протянул банку воину. «Пробуй!» Тот взял и осторожно глотнул. На лице его настороженность сменилась удивлением. Воин крякнул и вытер усы. «Добрый нир!» — сказал радостно. «Горло дерет, а вкус мягкий и сладкий. Чудо!» «Согласен», — кивнул главный. «Дай остальным». Банка пошла по рукам. Воины прикладывались, крякали и закатывали глаза. Потянулась и девушка, но ей не дали. «Слишком крепкий», — сказал ей главарь, «используя те же хр и др». «Женщине нельзя». «А вам, значит, можно?» — съязвила девушка. «Да», — ответил главарь и повернулся ко мне. «У тебя есть напиток для моей дочери?» «Есть», — подтвердил я. «Но не здесь. Нужно привезти». Странно. Я почувствовал, что говорю, используя незнакомый мне язык. Главный понял и нахмурился. «Обещаю, что госпоже моя наливка понравится. Она очень вкусная и некрепкая. настойно на ягодах. «Ладно», — буркнул он. «Мы едем в город. Продадим зерно и вернемся назад. Жди нас через день. Куплю все». Он полез в кошелек на поясе и бросил мне монету. Я поймал. «Остальное возьму по такой же цене». Он тронул лося и поехал вперед. Спутники устремились следом. Проезжая мимо, девушка одарила меня взглядом. Тот был странным. Она злилась на меня или выказывала интерес? Честно говоря, не понял. Мимо потащились телеги. Их влекли быки, но другие, массивные, с прямыми рогами, устремленными вперед. Мощными ногами быки упирались в землю, мычали и мотали хвостами. На телегах были навалены мешки из рогожи. Рядом шли погонщики. Они держали в руках вожжи из веревок. К моему изумлению, клыков у них не было. Люди как люди. Невысокие, жилистые, одетые в длинные сермяги и поршни. Это я определил, используя знания по истории. На головах погонщиков красовались суконные колпаки. Спиц у колес не было. Их сбили из досок и обтянули железными шинами. Оси массивные, деревянные. Скрипели колеса нещадно. Лень смазать? Колонна скрылась. Я разжал кулак. На ладони лежала монета, желтая и тяжелая. Золото? Не может быть! Я присмотрелся. На монете имелись знаки, изображения отсутствовали. Обратно я возвращался бегом. Проломился сквозь кусты, нырнул в проем и вбежал в дом. Там вытащил из шкафчика электронные весы, самогонщику без них никак, бросил на них монету. На экранчике заплясали цифры, и высветилась четверка. 4 грамма? Весы у меня, конечно, не точные, но представление дают. Есть и другие, но доставать лень. И без того ясно, не латунь. Я бросил взгляд на часы. Время есть. Переодевшись, сунул монету в карман и вышел из дома. Запер дверь и вывел УАЗ из гаража. По дороге все размышлял. Итак, что имеем? В мастерской есть проход в другой мир. Именно мир, а не страну. Почему так решил? По приметам. Верховые быки, сплошные колеса телег, одежда аборигенов, их оружие. И главное, эти клыки. Нет на земле такой расы. Какие угодно, но не с этими украшениями. Я человек любопытный, читаю много. В сети шарюсь. Там любой прыщик заметит, не то что клыки. Знал ли дед о проходе? Странный вопрос. А кто вывел стеночку у бугра, сделал проем и закрыл его стеллажом? В чужой мир дед явно ходил, и притом постоянно. Зачем? Вспоминаем. Овдовел дед рано, более не женился. 3 детей, все дочери. Поднять одному трудно, но семья не бедствовала. Мать вспомнила, что у них было все. Телевизор и холодильник в доме, еда и одежда. Все дочки получили образование, причем отец им помогал. Матери, к примеру, давал 40 рублей в месяц. По тем временам – деньги. Она получала стипендию, так что хватало. Дед помог дочкам построить квартиры, давал денег. Где брал? Зарплата механизатора? Ойли. Какой она была в СССР? 150 рублей в лучшем случае. Пусть 200. Мало, чтоб так жить. Дед и себя не обижал. Дом был лучшим в Дымках. Хозяйственные постройки, гараж. А сколько дед давал денег мне? Правда, было это давно, но все же. Отсюда вывод. Побочный доход. Откуда? Спросить некого. При жизни дед об этом молчал. Он говорил мало. Из глубин памяти всплыл рассказ матери. У деда был приятель-цыган, регулярно наведывался в Дымки. Привозил дочкам конфет, потому и запомнился. У цыгана с дедом имелись дела. Они запирались в доме и о чем-то говорили. Цыган уезжал, а дед покупал дочкам обновки. Тепло. Думаем. Чем промышляли цыгане в СССР? Гадали. Не наш случай. Подворовывали. И это мимо. Торговали всяким шматьем. Не то. Покупали золото. «Горячо. Говорят, сейчас они переключились на наркотики. В СССР с этим было строго. Значит, золото. Где брал его Иван Павлович? Кажется, знаю. Осталось проверить. До райцентра я долетел. Проехав центральной улицей, остановил УАЗ у ломбарда и зашел внутрь. Посетителей не было. Хорошо. Я подошел к окошку приемщика и протянул монету. «Посмотрите, продам, если сойдемся в цене». Приемщик, лысый дядька лет 40, взял монету и рассмотрел. «Никогда не видел таких?» «Я тоже. Досталось по случаю». «Значки непонятные, пробы нет», — сообщил приемщик и взвесил монету на ладони. «Будем проверять». Он достал из футляра какой-то камень, чиркнул по нему монетой, затем взял иглы и стал шаманить ими у черты. «Высокая проба», — сказал, завершив процесс. «Не менее 750-й и не более 900-й. Точнее не скажу». «Так», — он бросил монету на весы, — «3,76 грамма. Отбросим на загрязнение. 5000 рублей. Больше не дам». По лицу приемщика было видно, что он жульничает, но я спорить не стал. «Идет». Снаружи я выдохнул и вытер со лба пот. «Твою мать! За 3 литра самогона себестоимостью 200 рублей я получил 5000! Банку с крышкой можно не считать. Копейки. Это не бизнес, а праздник какой-то! У меня 300 литров самогона! Главный клыкастик сказал, что возьмет все! Да это 500 000!» На улице показался внедорожник. Он катил ко мне, сверкая эмалью. Блестели фары и хромированные детали. Остановившись, внедорожник приветливо распахнул дверцу. Я сморгнул, и видение исчезло. «Так, берем себя в руки. Я еще ничего не продал, и не факт, что гешефт состоится. Клыкастые, парни суровые, и оружие у них есть. Дадут самогонщику по кумполу топором». Обратной дорогой я набросал план. Не нужно думать, что я слишком уж мирный человек. За себя постоять могу. Так-то я добрый, но если наехать, в этом случае бью сразу. Дома я полез на чердак, раскопал сваленный в углу хлам, вытащил сверток. В комнате развернул. На стол легла кобура и 2 тяжелые картонные пачки. Патроны 7,62 на 25, по 70 штук в каждой. Одна пачка почета. Из кобуры я извлек ТТ, знаменитый пистолет «Тульский Токарев». Из кармашка на ней запасную обойму. Откуда это у меня? Нашел. Нет, честно. Поселившись в доме, я стал наводить в нем порядок. Залез на чердак, разгреб накопившийся там мусор. Под ним обнаружил сверток. ТТ явно не пользовались. Весь в смазке. Как он попал к деду? Теперь не узнать. Пистолет новенький, выпуска 1951 года, без потертостей и царапин. Явно со склада. Спуск тугой. Зачем дед его приобрел? В 90-е жить было тревожно, бандитов хватало. А тут одинокий старик. ТТ, к счастью, не пригодился, а потом о нем, видно, забыли. Валялся на чердаке, пока не попал мне в руки. Почему я не выбросил? Не поднялась рука. Разумеется, я из него пострелял. Протер, в глухом месте выпустил пару обоим, почистил и спрятал. А что? Лежит, хлеба не просит. Найдут? А кто знает. С пистолетом я не хожу. А нет заявления, нет и обыска. Да и не станут заявлять. Своих здесь не выдают. Партизанский край. Власть терпит, но не уважают. У меня одного левый ствол? Ха, сейчас. Если порыться на чердаках... Участковый это прекрасно знает. Он местный. Я ему самогон к свадьбе гнал. Есть у меня и легальный ствол. Сайга 12-го калибра со складным прикладом. Автомат Калашникова под охотничий патрон. В магазине 8 патронов. По мишеням стрелять хорошо. На охоту я не хожу. Не люблю убивать живность. Я и скот не держу, чтобы не резать. Для ружья у меня есть стальной ящик. Сам варил. Участковый время от времени проверяет, унося каждый раз банку самогона. Я достал сайгу. Разобрал, почистил оружие, снарядил магазины. Их у меня два. Дорогие гады. Подобьем итог. 32 патрона на два ствола. Остальные возьму россыпью. К сайге плюс 16. Больше нет. Гильзы, капсюли, порох. Все денег стоит. Патроны я снаряжаю сам. Полграмма дымаря к донышку – это для лучшего сгорания пороха. И 1,7 грамма сокола. В красных гильзах – пули. В черных – картечь. По 9 шариков диаметром в 8 мм, запрессованных с опилками. Те исполняют роль контейнера. Картечь идет кучно. У пули Майера расстояние прицельного боя свыше 100 метров. Из сайги на таком расстоянии попасть трудно. Ствол короткий. На 50 метров – без проблем. Проверено и не один раз. Встал я с рассветом. После завтрака пошел в мастерскую, отодвинул стеллаж. Мне нужно тащить кеги, а для этого сделать проход в зарослях. Но не прямо. Зачем наводить клыкастых на мой дом? Работал я ножовкой и ножницами-кусторезами. Бензопила у меня есть, но шум от нее на весь лес. На дороге услышат, захотят посмотреть. А ножовка? В неизвестном мне мире они наверняка есть. Проход проложил вдоль подножья холма. Кусты здесь росли густо, пришлось попотеть. Ветки вытаскивал в мастерскую, потом в дровяной сарай. Набралось много. Зимой сожгу. Зато с той стороны не заметят. За лесом следят, вон какой чистый. Набросаешь мусор, пробудишь интерес. Нет уж. Закончив работу, я взял тачку и прогнал ее по проходу. Нормально. Зачем тачка? А как кеги таскать? Они емкостью в 30 литров. Добавьте металл. Спину сорвешь. Бросив тачку, я отошел в сторону и заценил вид. Холм, кусты, проход не виден. Его можно найти, если специально искать. Вряд ли станут, если за столько лет не нашли. Тут главное не навести на след, но остеречься стоит. Пообедав, я раскроил уголок и стальные листы. Подключил сварочный аппарат. Через час получил дверь. Проем я усилил уголком. Кирпич мог не выдержать. Теперь все, хоть кувалды бей. Стену она сломает, но с другой стороны ее не видать. Лаз из другого мира точно по проему. Затянут пленкой, похожей на мыльный пузырь. На солнце та переливается радугой, но не лопается. При проходе расступается. Видна она только с той стороны. С моей — нет. Почему? Можно гадать. Я не стал. Как и о том, почему я понимаю язык местных и говорю на нем. Это пусть академики разбираются. Им за это платят. А я слесарь, и мне нужно продать самогон. Утром следующего дня я свез кеги к дороге. Попотел, но что сделаешь? Деньги даром не даются. Прихватил банку с вишневой наливкой. Это девушки. Наливка не крепкая, 20 градусов. По сути, ликер, ароматный и сладкий. Дамам нравится. Тачку я отогнал в мастерскую. Следы от колес заровнял метлой. Бросил ее рядом с кегами. Заберу на обратном пути. Проверил снаряжение. Сайга, кобура с ТТ на ремне. Рядом нож в ножнах. Обычный, охотничий, не кизляр. На мне джинсы и сапоги. Свитер, синяя куртка и такого же цвета бейсболка. Здесь все носят головные уборы. На тулье красные быки на фоне желтого круга и надпись «Red Bull». Красавчик. Я рассчитывал ждать долго, поэтому взял сало, хлеб и бутылку с водой. Всякую мелочь рисовал по карманам. Вдруг что понадобится. Отлучаться нельзя. Покупателя упущу. Примостив ружье к стволу дерева, я присел на кег. Бросил взгляд на часы в телефоне. 9 утра. Ну, это по-нашему. Как со временем в этом мире, бог знает. Но вроде не отличается. Утро и здесь утро, если судить по светилу. Вон, наяривает. По дороге проезжали повозки. Один раз прорысили всадники на лосях. Меня они не заметили. Я не лез на глаза. Нужных мне я заранее разгляжу. Они мужики приметные, с ними девушка. Амазонка с серебряными клычками. Я почувствовал, что волнуюсь. Это с чего? Нравится? Да уж, привести ее к родителям и сказать: «Это моя подруга, хороша, а?» Мать возьмется за голову, батя вспомнит командный язык. Потом вспомнит знакомого стоматолога, кто возьмется подпилить клыки. Или вырвать. Я засмеялся. Привидится же такое. Ожидание затянулось. Я скучал. В голову лезли грустные мысли. А вдруг рыжие не приедут? Вдруг решили задержаться? Или умотали вчера? Что делать в таком случае? Ждать или вести кеги назад? От последней мысли заныла спина. Я таскал кеги из погреба, затем вез в тачке сюда. А еще жалко денег. Мысленно привык к этому полумиллиону. Вчера сидел в интернете и читал объявления о продаже машин. Были варианты. Звонить, правда, не стал, решил получить деньги. И вот с ними облом? Грустно. Ближе к полудню колонна показалась из-за поворота. 5 всадников рысили на лосях, следом поспешали повозки. Колонна двигалась целеустремленно. По сторонам всадники не смотрели, меня взглядами не искали. «Эй, вы что?» Я взял сайгу и выбежал на дорогу. Поднял руку. Всадники остановили лосей и схватились за оружие. Главный — за меч, остальные — за топоры. «Это я, господа!» — поспешил я. «Привез Нир! Мы договорились!» «Помню!» — сказал главный и бросил меч в ножны. «Обещал! Сколько напитка?» «На 100 ваших монет!» 100? Он почесал затылки. «Столько нет! Пришлось кое-что купить!» Он задумался. «Золото есть в замке. Если хочешь, поезжай с нами. Там расплачусь. У тебя есть кхар?» Он указал на лося. «Нет, господин, я не езжу верхом». Дочка главного фыркнула. Другие заулыбались. «Тогда тебя отвезут в повозке. Я прикажу. День пути. Как?» «Мне подумать тогда. Эх, жаба, жаба, что с людьми делаешь?» «Еду», — сказал я. Главный отдал команду. Возчики помогли мне погрузить кеги. Места хватало. Возвращались порожняком. Кеги вызвали интерес. «Железные бочки?» — удивился главный. «Почему не из дерева?» «Эти удобнее», — сказал я. «Они не ржавеют. Можно использовать много раз». «Замки перельем», — сказал главный. «Заодно и опробуем. Бочки верну. Отвезут вместе с тобой». Я кивнул. Мог и не отдавать. Списанный кек стоит недорого, но так лучше. Не придется покупать. Я протянул девушке банку. «Напиток для госпожи». Она улыбнулась, показав ровные зубки, и взяла банку. Сорвав крышку, приложилась. «О-о-о!» Глаза ее стали большими. Красивые зеленые глаза в опушке светлых ресниц. «Как вкусно!» «Дай!» Главный протянул руку. «Нет!» Фыркнула дочка и закрыла банку. Сунула ее в сумку. «Это для женщин! Мужчинам нельзя! Слишком слабый!» Воины засмеялись. Главный хмыкнул и отъехал. Погрузка заняла пару минут. Мне указали на повозку. Я забрался в нее, перемахнув через бортик. На дне обнаружилась связка копий, прикрытая пустыми мешками. Я примостился на ней. Возчик влез следом, что-то крикнул, и бык потащил повозку. Я смотрел по сторонам. Знакомый мне лес оказался небольшим. Скоро он кончился. Вокруг поплыли луга и поля. Дорога поднималась на пригорке и ныряла вниз. Ничего необычного, совсем как у нас. Если забыть, с кем еду. я переключился на возчика. Им оказался пацан лет 14. Худой, лицо вытянутое, а вот нос толстый, как пятачок у свиньи. Уши оттопыренные, на щеках веснушки. «Тебя как зовут?» — спросил я. «Дюлька!» — сказал он и шмыгнул носом. «А меня Гошей». «Гош!» — исказил он. «Красивое имя!» «Ну, Гош так Гош. Пусть». «Есть хочешь, Дюлька?» «Кто ж не хочет?» — вздохнул он. «С утра по куску хлеба дали, а сейчас день. В животе кишки бурчат, а едем без остановок. Брент приказал поспешать. Тогда поедим». Я снял рюкзак, вытащил хлеб, сало, бутылку с водой. Сало и хлеб я заранее нарезал. Бутерброды соорудил вмиг. Они вышли большие, величиной с ладонь, и толстые. Ну, если есть, так есть. Я протянул бутерброд Дюльке. Тот схватил его, откусил половину и стал жевать полным ртом. Я ел не спеша. Вкусно. Сало у меня с толстой прорезью. Хлеб свежий, из хлебопечки. Весенний воздух в приправу. Повозка по рыхлой земле шла мягко. Хорошо. Дюлька съел бутерброд вмиг. Я дал еще. В этот раз он ел медленнее. Сало утоляет голод быстро. Закончив, Дюлька достал из холщовой сумки флягу, сделанную из какого-то овоща, вытащил деревянную пробку и приложился. «Спаси тебя, светлый Моуи, господин! Накормил!» «Всегда пожалуйста», — сказал я и глотнул из пластиковой бутылки. Дюлька покосился на нее, но ничего не сказал. Я прибрал остатки еды в рюкзак. «А теперь поговорим». «С чего так спешим, Дюлька?» «Так это...» — он шмыгнул носом. «От Глея бежим!» «Что за Глей?» Дюлька рассказал. В его изложении дело выглядело так. Брент Клай со своими воинами и дочкой Мюи привез в город зерно. Весной его выгодно продавать. Сбыли быстро. Клай с дочкой пошли по лавкам. Покупали нужные в хозяйстве вещи, как то. Ткани, обувь, оружие, украшения для Мюи. Со слов Дюльки, Клай дочку очень любит и потакает во всем. Других детей у него нет. Жена умерла рано, другой не завел. Не хотел брать дочке мачеху, как считал Дюлька. Семейный шопинг прервал сын местного Глея. Это вроде графа у нас, как я понял. Глей этот очень богат, а сын у него отморозок. Он положил глаз на Мюи и предложил Клаю отдать дочку. «В жены?» — спросил я. «Жена у него есть», — сообщил Дюлька. «Просто так, в девке». «Да, нравы у них». Разумеется, Клай возмутился и послал наглеца в пеший маршрут. Тот схватился за меч, Клай за свой. Подскочили воины Брента. Перевес был на их стороне. Сын Глея увял. Ушел, пригрозив вернуться с подмогой. Его замок неподалеку, там много воинов. Брент решил не дразнить гусей и смыться из города. С рассветом тронулись в путь. Теперь поспешают. «И часто это у вас?» — спросил я. «Нет», — ответил Дюлька, подумав. «Я такое не помню. Мы мирно живем. Войны давно не было. Если верить ему, в городе есть королевский судья, который следит за порядком. Если кто-то из феодалов решит поднять бучу, сообщит королю. Тот пришлет войско. Зачинщиков принудит к миру, как мы, Грузию. Там любитель жевать галстуки отделался легким испугом. Здесь, если верить Дюльке, ему бы не поздоровилось. За бунт вешают, земли забирают в казну. Слабо верится. А как же тогда сын Глея? «Если в стране есть закон, мажоры сидят тихо», — говорил мне отец, «потому что будут в тюрьме. А вот если закон разный, для богатых один, а бедным другой, плохо дело». Я расспросил о Клае. О хозяине Дюлька говорил хорошо, причем искренне. Брент у них справедливый, хрымов не обирает. Весна, а у крестьян есть хлеб. У других травой пробавляются. А еще Клай честный, купцам платит. Это меня успокоило. Оставалось узнать больше. Например, почему клыкастики правят? Спросить я не успел. Мы поднялись на бугор. Я оглянулся и разглядел вдали всадников. Те явно за кем-то гнались. Мне это не понравилось. «Это кто?» — спросил я Дюльку. Тот встал и приложил ладонь к бровям. «Глей! Это его знаки! Беда!» — заорал он во весь голос. «Нападение! Тревога!» Приплыли.